Глава 5. Человек в трауре оставляет открытым вопрос о том, является ли он великим мудрецом или великим простаком. Что ж, в мире есть не только огорчения, но и добродетели. И доброта точно так же может происходить от неопытности, как и огорчение. Какой славный бедняга! Что за доброе сердце! Так бормотал себе под нос человек в трауре, спустя недолгое время после прощания с торговцем. При этом он потирал левый бок, как будто испытывал сердечную боль. Размышления о чужой доброте смягчили его, пожалуй, даже в большей степени, чем можно было ожидать от человека, чье необычайное самоуважение в час нужды и при получении помощи могло бы показаться неуместной гордыней. Хотя гордыня, как известно, редко бывает сочувственной. Но, наверное, те, кто наименее затронут этим пороком, помимо чувствительности к доброте, иногда также обладают обостренным чувством приличия, которое заставляет их казаться холодными и даже неблагодарными в ответ на услугу. Ведь в такие моменты теплые слова, прочувствованные благодарности или бурные протесты, приводят к драматическим сценам, а благовоспитанные люди испытывают неприязнь к подобным вещам. Может показаться, что людской мир не дорожит искренностью, но это не так. Будучи искренним по своей природе, наш мир уважает искренних людей и откровенные сцены, но только там, где им находится место, на сценических подмостках. Прискорбно для того, кто не ведает об этом, изливать свою ирландскую искренность и пылкость перед благодетелем, который, будучи респектабельным и благоразумным человеком, может быть в большей или меньшей степени раздосадован таким проявлением чувств. А если благодетель имеет нервозный и щепетильный характер, такое тоже бывает, он может отнестись к одаряемому, который досаждает ему своими благодарностями, почти с такой же неприязнью, как если бы тот оказался хамом, а не просто невоздержанным человеком. Можно понять, как непоследовательные люди, которые жалуются, что теперь в мире осталось мало благодарности. На самом деле ее осталось не меньше, чем скромности. Но поскольку и то, и другое предпочитает держаться в тени, они большей частью остаются незаметными. По всей видимости, этим и объяснялась перемена в поведении человека с траурным крепом, который наедине с собой отбросил холодные одежды внешнего приличия и дал волю сердечной искренности, таким образом едва ли не превратившись в другого человека. Приглушенная аура его деликатности была окрашена нескрываемой меланхолией. Хотя это чувство и противоречило благопристойности, оно тем сильнее свидетельствовало о его искренности, ибо неведомо как, но искренность порой идет рука об руку с меланхолией. В печальной задумчивости он прислонился к бортовому поручню, не замечая другую задумчивую фигуру поблизости. Молодого джентльмена в плаще с воротником, похожим на дамскую горжетку, который был откинут назад и перевязан черной лентой. Судя по квадратной броши с затейливой гравировкой из греческих букв, он был студентом колледжа, возможно, второкурсником, совершавшим свое первое речное путешествие. В руке он держал маленькую книгу, обернутую в плотный пергамент. Услышав бормотание своего соседа, молодой человек посмотрел на него с некоторым удивлением и даже с интересом. Очевидно, он был человеком сдержанным или застенчивым, поскольку, в отличие от большинства других студентов, не стал начинать разговор. Между тем, незнакомец с траурным крепом усилил его застенчивость, переключившись с монолога на диалог, в манере, странным образом сочетавшей воодушевление и фамильярность. «О, кто это? Вы слышали меня, мой юный друг, не так ли? Как погляжу, вам тоже грустно. Но моя меланхолия не заразна. Сэр... «Сэр», — промямлил студент, — «прошу вас, с дружелюбной жалостливостью, прошу вас, друг мой, что за книгу вы держите в руке? Дайте посмотреть». Он аккуратно забрал книгу «Тацит» и, открыв наугад, прочитал: «В общем и целом, мне предстоит темный и постыдный период. Дорогой мой юный сэр, не читайте эту книгу», — горячо сказал он и прикоснулся к руке своего ошеломленного собеседника. «Это же яд, нравственный яд. Даже там, где у Тацита есть правда, она приобретает действие лжи и поэтому является отравой для молодых умов. Я очень хорошо знаком с Тацитом. Во времена моего студенчества он едва не склонил меня к цинизму. Да, я стал подгибать воротничок и расхаживать вокруг с высокомерно безрадостным выражением. Сэр, я... Можете мне доверять? Возможно, мой юный друг, вы находите в Таците, как и во мне, одну лишь меланхолию, но я скажу больше. Он безобразен. Существует огромная разница между меланхолическим настроением и безобразием. Первое может показывать вам, что мир все равно прекрасен, но никак не второе. Первое можно совместить с благожелательностью, но второе никогда. Одно углубляет наше представление о сущем, другое делает его более грубым и мелочным. Откажитесь от Тацита. С френологической точки зрения, мой юный друг, у вас хорошо развитый, пропорциональный и крупный череп, но наполненный отвратительными воззрениями Тацита, ваш обширный мозг, подобно мощному быку на скудной лужайке, будет мучиться от голода. Право же, сэр, я понимаю. Разумеется, вы читаете Тацита ради лучшего понимания человеческой натуры. Как если бы истину можно было постигнуть с помощью клеветы. Мой юный друг, если ваша цель состоит в познании человеческой натуры, выбросьте Тацита и отправляйтесь на север, кладбищам Оберн и Гринвуд. Честное слово, я предвижу, что вы можете сказать. Но вы носите с собой Тацита, этого презренного Тацита. Хотите посмотреть, что я ношу с собой? Видите? Он достал томик из кармана. Эйкенсайд. Его услады воображения. Однажды вы познакомитесь с этими стихами. Какой бы нам ни выпал жребий, мы должны читать безмятежные и вдохновенные книги, внушающие любовь и доверие. Но Тацит. У меня уже давно сложилось мнение, что эти классики являются проклятием для студентов. Не говоря о безнравственности, Овиде, Горации, Анакреоне, опасной теологии Эсхила и всех остальных, где читатель находит мнения, оскорбительные для человеческой натуры, как у Фукидида, Лукиана, Ювенала, но особенно у Тацита. Когда я думаю о том, что с начала просвещенного века эти классики были любимцами многих поколений студентов и пытливых людей, то с содроганием думая о том, какая масса неожиданных и непредвиденных еретических взглядов накопилась за столетия в самом сердце христианства. Но Тацит — это самый выдающийся пример еретика. Ему нельзя доверять ни на йоту. Что за насмешка, когда подобных авторов считают мудрецами и ценят труды Фукидида как руководство по государственному управлению? Но особенно я ненавижу Тацита. Надеюсь, не греховной, а праведной ненавистью. Не доверяя себе, Тацит разрушает доверие у своих читателей. Разрушает доверие. Отеческое доверие, которое Бог тому свидетель, и без того редко встречается в нашем мире. Дорогой мой юный друг, вы еще сравнительно неопытны, но приходилось ли вам замечать, как мало, ничтожно мало доверия существует вокруг? Я имею в виду доверие между людьми, а конкретнее — между незнакомыми людьми. Это самый прискорбный факт в нашей юдоли скорбей. Доверие. Иногда мне кажется, что оно скрылось от нас. Что доверие — это новое острее. Оно ушло, вознеслось на небо. Исчезла. Он с приятнейшей улыбкой подступил ближе, встрепенулся и посмотрел на собеседника. Принимая во внимание эти обстоятельства, не могли бы вы, мой дорогой сэр, хотя бы ради эксперимента, просто довериться мне? Как уже было сказано, студент с самого начала боролся со все возраставшим смущением и замешательством, возникшим из-за странных слов незнакомца, чьи тирады были многоречивыми и настойчивыми. Он не раз пытался разорвать эти чары примирительными или прощальными комментариями, но все было тщетно. Незнакомец каким-то образом завораживал его. Неудивительно, что когда прозвучал последний призыв, Он почти лишился дара речи, но, будучи застенчивым человеком, резко повернулся и ушел, оставив раздосадованного незнакомца, который побрел в другую сторону.